1903 год, 19 июля, поместье Андрея на реке Шат. «У нас гости!» — произнес подошедший к Андрею Петр. «Кто?» — оживившись, спросил парень и, не дожидаясь ответа, побежал к стене. Точнее, к боевой площадке на ней. Взлетел по ступенькам и выглянул в смотровую щель. Толком лиц не разглядеть, далеко. Однако было хорошо видно несколько человек в доспехах. Видно, высадились с лодки, и волки опять не выли. Свои или нет, эти пришельцы, неясно. Во всяком случае, после недавних событий парень был осторожен и подозрителен, как никогда. Нападение той банды разбойников закончилось с открытием, а точнее, опусканием ворот на их головы. Оставшиеся несколько человек сбежали, не задерживаясь. И, видимо, их богато одетый предводитель тоже. Дальнейший осмотр территории показал, никакой конницы в засаде у них не имелось. И они драпанули так резко, что даже оставили свой лагерь как есть. Видимо, опасались, что Андрей оседлает наконец меринов и со своими людьми организует преследование. Так что кроме двух панцирей и пары легких открытых шлемов, а также сабель и луков, к Андрею перешло и определенное барахлишко тылового обеспечения. Включая около 6 рублей монетами, из которых 5 рублей оказались набиты в тугой кошелек, полушка к полушке и выглядели стоимостью найма. Хотя, конечно, основой улова оказались вполне приличные шкуры, какие-то тряпки, небольшие запасы зерна с солью и все в том же духе. Самыми же ценными вещами, кроме защитного снаряжения воинов, были топоры да копья с ножами. Для него это являлось сдельным железом, которого привалило несколько килограмм. Несмотря на победу, парня не охватила эйфория, скорее напротив. Он засел за работу над ошибками, а их хватало. С момента прибытия к усадьбе в этом году парень делал фокус на строительстве укрепления и обеспечении его обитаемости. Ему требовалось возвести вал, отрыв ров перед ним. Поставить скворечники, небольшие закрытые площадки на изломов куртины, этакие аналоги бартизанов, только из дерева. Настолько мелкие, что по факту больше двух активных бойцов в них и не вмещалось. Да и те могли работать только в двух разных направлениях. Нужно было также поставить частокол на гребне вала, соорудить подъемные ворота, а дальше заняться строительством жилого дома, кузницы и прочих построек, без которых обитаемости крепости не достигнуть. Много всего. И это много требовало рабочих рук. В то время как общий ресурс человека-часов у Андрея был жестко ограничено. Он сам, Устинка с Егоркой, Петр, Илья, Игнат, да два бобыля. Это всего 8 мужчин. Точнее, 7,5, так как Игнат являлся инвалидом и полностью работать не мог. А это всего 90 человека часов в сутки, если каждый день трудиться всем по 12 часов. Имелись, правда, еще и женщины. Но их помощь не выходила значимой, хотя бы потому, что на кого-то требовалось повесить хозяйственное обеспечение, то есть приготовление еды, стирку, таскание воды и прочее. Тем более, что дам также много не наблюдалось. Евдокия, жена кузнеца, да три вдовушки. Где-то на горизонте маячила еще и Марфа, но... Вот как все утихнет, можно будет заняться ее обучением, а пока... На ней лежал труд учетчика, который отслеживал где сколько чего, просто чтобы ничего не упустить и немного разгрузить Андрея в этом плане. Еще были дети, но их трудовые возможности позволяли их использовать только в качестве вспомогательных юнитов, не имеющих определенного значения в тяжелом и напряженном труде. И вот с этими тремя коллегами Андрей пытался лихорадочно подготовиться к обороне, расставляя само собой приоритеты, ибо хвататься за все, не сделать ничего. Первым и самым важным делом была крепость. Просто потому, что обороняться в ней даже палками намного проще, чем сражаться в поле нормально вооруженными. Следом же шла обитаемость укрепления. Ведь в случае чего внутри крепости нужно будет держать осаду. Строго говоря, полный комплекс тех же построек был бы готов полноценно к осени, а сейчас как минимальный эрзац. И тот факт, что в условиях этого трудового угара Андрей сумел освободить от строительных работ кузнеца, поручив ему изготовление с улиц, вообще чудо. Мог и не рискнуть на такой волюнтаризм, опасаясь не успеть сделать главное. Сражение же показало, что капусточка, конечно, дело хорошее, но дома нужно держать и мясную закуску. То есть пора переходить к задачам третьей очереди, отодвинув целый блок из комплекса обитаемости в сторонку, на время. Прежде всего, Андрей ясно осознал, участвовать в бою и руководить им одновременно – малореальная задача, разве что отрывочно. Значит, что? Правильно. Ему требовалось срочно придумать что-то вроде боевого расписания с уставом, а потом донести в голову каждого подчиненного, что, как и зачем он должен делать в том или ином случае. Хотя бы в основных и самых вероятных. Ну и возобновить тренировки. Для Андрея оказалось неприятной неожиданностью то, что Петр не умеет пользоваться с улицами. Очевидно, опытный в боевом плане человек был совершенно не знаком с этим оружием. Что, в общем-то, логично, так как оно и не применялось. Да, в целом выбор парня оправдался. И Петр сумел не только с относительной эффективностью применить незнакомое оружие, но и избежать смерти или ранения. Те же Устинка или Егорка на его месте обязательно выхватили бы проблем, когда нападающие стали бы кидать с улицы в ответ. Но все равно, тренировки требовалось возобновить. И вот, не успели дух перевести, как новые гости. Андрей напряженно всматривался вдаль, но пока разглядеть, кого именно черти принесли, не мог. Совершенно очевидно, что для нападения на крепость этого количества людей недостаточно, даже несмотря на броню и хорошее вооружение. Но вдруг это только то, что на виду? «Свои!» — раздался от них громкий возглас. Но парень не спешил, не видел пока их лиц. «Что-то ты уж больно осторожный!» — хохотнул, здороваясь, произнес дядька Кондрат. «Два десятка разбойников в гости заглянули. С ними два воина в панцирях, с луками да при саблях, и стрелы добре пущать умели». «О как!» Выдохнула задача на гость. Да и все его спутники напряглись. «Мне началось. У меня предчувствие было. Хотя Петр сказывал, то дело ненадежное. Но оно меня вновь не подвело». «Понимаю. Привез ли ты, что я просил?» «Да, конечно», улыбнулся гость. И два бобыля во главе с Петром отправились вместе с гостями к лодке. Помочь дотащить. Андрей же, ссылаясь на то, что во время последнего боя слегка ногу повредил, остался в крепости, как и Устинка с Егоркой. Понятное дело, сам просил. Но подозрительность его зашкаливала, поэтому он старался не высовываться пока. А то мало ли, вдруг дядька Кондрат его предал. Долг перед Петром глазом, что был у него, перешел брату покойника, а тот хоть и числился родичем Андрею, но доверия особого не вызывал. Мало ли чего он там задумал. Но все обошлось. Он дядьку Кондрата перед отъездом тогда с отцом Афанасием просил кое-что закупить и привезти. Не бесплатно. И тот не отказался подработать таким нехитрым способом. Полрубля на дороге чай не валяются. Да и парня он открыто симпатизировал. Привез он маховых перьев гусиных, да плах хорошо просушенного дерева на древке для стрел. Ну и так, по мелочи. Благо, что этого добра в Туле всегда можно раздобыть. Не так, чтобы много, но все же. Луком Андрей поначалу пренебрегал. Это тело еще толком не адаптировалось. А других стрелков под рукой у него не наблюдалось. Это ведь если, как у английских лучников, выводить толпу в поле да бить залпами в ту степь, накрывая площади. Там, да, навыки особо не нужны. Во всяком случае, если не хвататься за варбоу с его конским фунтажом. Здесь же стрелков мало. Цели рассеяны и стрелять нужно уметь. Иначе все впустую. А вот он и не дергался. Какой смысл в оружии, которым ты толком не можешь пользоваться? А главное, не можешь быстро освоить. Но в разумных пределах быстро, как те же с улицы. Но стрелы были нужны все равно. Так что без лишней суеты он решил добыть материалы для них. Заодно и с дядькой Кондратом без навязчивого присутствия отца Афанасия можно было бы поговорить. Зачем такая морока? Почему нельзя было обойтись местными ресурсами? Потому что стрелы – это достаточно непростое ремесленное изделие, требующее не только подходящих материалов, но и понимания того, что ты делаешь. Конечно, можно слепить что-то тяп-ляп дендрофекальным методом, но лететь такая поделка будет куда-то туда. А Андрея это не устраивало. Там ведь в чем беда? Если древко окажется слишком гибким для данного лука, то стрела станет забирать вправо. Если слишком жесткой, то влево. Причем летит она не просто по баллистической траектории, а выписывая в воздухе спираль. Хуже того, в В процессе движения по этой самой спирали она еще сама шевелится, как валан, активно рыская по курсу и накручивая жопкой еще одну спираль. И тут начинают сказываться негативные факторы местного, весьма жидкого уровня технологического развития. Местные луки были бесконечно далеки от олимпиков 21 века и давали весьма нешуточные вибрации, что усиливало обе спирали. А ведь чем слабее они выражены, тем точнее летит стрела при прочих равных. Сказывалось все, вот буквально все. Например, приклад стрелы. Прицельных полочек же не было. Вместо них использовался кулак, зажимающий лук. Схватился чуть выше или чуть ниже нужного места, все. Стрела пошла по увеличенным спиралям. Поставил хвостовик на тетиве выше или ниже правильного положения, туда же. Доходило до смешного. Сделал нормальные стрелы под обычный боевой шиловидный наконечник. Он не очень тяжелый. И летит. И попадает. Поставил на эту же стрелу охотничий срезень куда побольше массой. И все. Стрела пошла вправо с резким ростом рассеивания, так как для такого наконечника древко оказалось слишком слабым. Ну и так далее. Про поганые перья или древки из сушеных веточек даже и речи не шло. Когда ты стреляешь куда-то туда или по площади, еще может сгодиться, да и то от безысходности. Но когда дело касается целевой стрельбы, то... Из относительно хорошего лука погаными стрелами даже с 10-15 метров в ростовую мишень надежно не попадешь. А если еще и лук дрянь, то и подавно. Андрей заморачивался. Наделать эрзац говна, а потом из него слону в задницу не засадить с пяти шагов. Ума великого не требовалось. Только ему не на слонов охотиться предстояло. «Отец Афанасий в Москву собирается», — между делом сказал дядька Кондрат. «Скоро?» — напрягся Андрей. «Как закончит накопившиеся дела, так и поедет. Сопровождение ему воевода уже выделил. Путь-то не близкий, а лихие люди шалят. Да ты и сам видишь, чего мне тебе рассказывать». «А чего он собрался ехать-то?» «То мне неведомо». «Вы погостите?» Постарался сменить тему Андрей, дабы не демонстрировать свою чрезвычайную заинтересованность в этом вопросе. «Да, погости маленько, ежели не стесним. Очень хочется посмотреть, что у тебя да как. Любопытство гложет аж жуть». «Только предупреждаю, у меня опасно. Чуйка подсказывает, что эти разбойники не первые и не последние». «Так и мы не селяне», усмехнулся дядька Кондрат, а два его спутника кровожадно оскалились. Андрей же продемонстрировал радушие, но мысленно напрягся. Ведь получалось что? Их к нему подослали. Вопрос лишь в том, кто именно и зачем. Свои? Ну, может и свои. А если нет?